Глава 10. Елена. Эта новость заставляет замереть в недоумении, пытаясь вспомнить. Что? Каких критериев мы с Володей придерживались, когда искали суррогатную мать? Чтобы была помоложе, красивее, обаятельнее. Ощущая себя странно. Откуда эта ревность? Этот неприятный холодок внутри? Бред какой-то. Но нехорошее предчувствие так или иначе давит своим тяжелым грузом. Здорово, сбивчиво произношу я, все еще не отойдя до конца от шока. Интуиция, которой я еще не научилась доверять после потери памяти, кричит, что здесь явно есть какой-то подвох. Приятно познакомиться. Еще раз мелодично припевает блондинка, не прекращая сиять в приторной улыбке. Наверное, Володя ей рассказал о моей проблеме с памятью. Именно поэтому она сделала такое примечание. Милана. Ее зовут Милана. Она носит под сердцем нашего с Володей малыша. Нужно запихнуть куда подальше, не пойми откуда взявшуюся неприязнь к этой девушке. Почему я так на нее реагирую? Взаимно. Натягиваю на лицо вежливую улыбку. Животик девушки плоский, поэтому делаю вид, что у нее, скорее всего, еще маленький срок. Только не понимаю, зачем ей жить с нами. Но при Милане не решаюсь задать этот вопрос. Обсудим этот момент, когда останемся с Володей наедине. Елена, в честь вашей выписки я приготовила праздничный ужин, лепечет девушка, указывая рукой в сторону столовой, где уже красуется накрытый стол. Наверное, такая забота должна быть мне приятна. Но злюсь, потому что эта незнакомка хозяйничала на моей кухне. Это моя кухня. Моя! С другой стороны, моя память еще не до конца восстановилась. Возможно, с девушкой у меня могли быть хорошие отношения, но я просто этого не помню. Лен, Милана сегодня весь день хлопотала над готовкой. Так старалась для тебя, нахваливает Вова девушку. И я снова начинаю тихо про себя злиться. Кто ее просил это делать? Ладно, Лена, успокойся. Зачем сразу воспринимать ситуацию в штыки? Девчонка хотела как лучше, а я тут преувеличиваю. Девчонка. На вид ей не больше 20. Именно поэтому в голове засели странные сомнения. Разве таких юных берут в суррогатное материнство? Большое спасибо. Очень приятна такая забота. Холодно отзываюсь я, заметив, как Володя и девушка перебрасываются короткими взглядами. Что это? Тайный язык влюбленных? Нет. Бред. Как я вообще могу о таком думать? Совсем с ума сошла. Наверное, это все последствия травмы. В голову начинают лезть абсурдные мысли. Нужно отогнать их как можно дальше. Что ж, тогда прошу к столу, произносит Милана, и у меня на миг складывается ощущение, что хозяйка в этом доме не я, а она. И от этой мысли по коже бегут неприятные мурашки. Проходя к столу, я машинально отмечаю детали, которые режут глаз. Кухонное полотенце валяется на полу. В раковине гора немытой посуды, словно здесь не убирались все то время, что я пробыла в больнице. Руки так и чешутся навести порядок, все расставить по своим местам. Черт, опять я придираюсь. Надо взять себя в руки. Эта девушка, наш с Володей единственный шанс стать родителями. Ради этого я готова потерпеть. Тем более, если Милана здесь, если она носит под сердцем нашего ребенка, значит, я и сама на это согласилась. Мы с Володей приняли это решение вместе. Должно быть. А я не буду вам мешать? Может, вы хотите побыть вдвоем? Милана смотрит на нас с Володей каким-то по-детски наивным, жалостливым взглядом. Наигранно жалостливым, мне кажется. Прорываюсь открыть рот и ответить, но Володя меня перебивает. Ну что ты, Милан, ты теперь часть нашего дома. Конечно, мы не против. Мягким, почти интимным тоном произносит он и смотрит на Милану с таким скрытым интересом, что у меня внутри все сжимается. Глаза Володи буквально блестят. Проклятая ревность снова поднимает голову, душит меня липкими, холодными щупальцами. Оно и понятно. Милана тоже вырядилась. Коротенький топик с открытым вырезом, обтягивающая джинсовая юбка, еле приковывающая попу. Можно же как-то поскромнее одеваться. «Елена, вы не против?» Милана переводит на меня взгляд полной надежды. Пытается строить из себя скромницу. «А так и не скажешь. По одежде так точно. Язык так и норовит послать ее переодеться. Нет, не против. Выдавливаю я из себя, тут же ругая за слабость. С другой стороны, девушка старалась, готовила. Как я могу ее прогнать? Но сам факт, что в нашем доме будет жить посторонняя молодая девушка, да еще и такая, напрягает. Я словно ощущаю в ней соперницу. И пусть она вынашивает нашего ребенка, это не уменьшает нарастающего внутри дискомфорта. Милана садится напротив нас, то и дело посылая какие-то многозначительные взгляды моему мужу. Володя же сидит с каменным лицом, делая вид, что не замечает этого, словно понял, что до этого и так переборщил, и решил игнорировать внимание девушки на себе. Воцаряется какое-то неловкое, тяжелое молчание. Не особо уютный ужин получается. Ощущаю себя как не в своей тарелке, хотя вроде бы в собственном доме нахожусь. Я не особо голодна, но решаю попробовать, стряпню девушке. Отвратительно. Ощущение, будто бы эту еду приобрели в местном супермаркете, в отделе готовой еды. Снова придираюсь. Да, это будет непросто. Еще целых полгода впереди до того момента, пока не родится наш малыш. Держись, Лена. Держись. Ради своей мечты. Оно того стоит. Наверное.